Глава 47. Монте-Карло, 1883 год. Покинув Рим с приличной суммой в кармане, Николай отправился в Монте-Карло. Мысли о рулетке мучили его, не давали покоя. Сколько месяцев он уже не видел ее колеса. Не успев поселиться в гостинице, Корнет тут же бросился по знакомой протаренной дороге и сделал большую ставку, гладя мешочек с бриллиантами, с которым не расставался. Потом Николай не мог объяснить, почему удача отвернулась от него сразу, не показав даже кончик своего хвоста. День за днем Корнет проигрывал итальянские деньги, но не останавливался, пока не остался без гроша. Усталый, разбитый, он вернулся в номер, соображая, сколько дней может продержаться на рогаликах с кофе. Через полмесяца хозяин гостиницы выкинет его. Нужно было срочно что-то придумывать. Савин вытащил из кармана заветный мешочек и бросил его на стол, точно попав на свежие газеты, которые портье всегда заносил постояльцам. Руки Корнета затряслись. Он увидел в этом знак судьбы. Почти год назад, тоже в гостинице, газеты помогли ему провернуть неплохую аферу. Побледнев, Николай открыл первую попавшуюся, еще пахнувшую типографской краской, и жадно стал читать. Он слышал, что в последнее время в Европе интересовались разными открытиями. Шлиман открыл Трою, археологи постоянно вели какие-то раскопки. План нового масштабного дела родился моментально. Николай бросил стопку газет на диван, накинул пальто и бросился на улицу. Портье удивленно посмотрел на странного русского, но ничего не сказал. Савин твердо шел по узким улочкам Монте-Карло, вспомнив о том, как они гуляли здесь когда-то с Мадлен. «Ох, Мадлен, Мадлен, где ты сейчас?» Корнет не видел ее больше года. Они расстались, потому что молодая женщина не выдержала постоянных переездов и лишений, и он не держал на нее зла. «Будь счастлива, Мадлен!» Николай свернул в квартал, где жили не миллионеры, а обычные люди, и заметил стайку бедно одетых подростков. Один, лет 12, смуглолицый, явно мулат, привлек его внимание. Корнет подошел к нему и ухватил за лацкан грязного пальтишки. «Денег хочешь заработать?» Мальчишка гримасничал чумазым личиком. «А что делать, дядя?» Савин тряхнул его. «Какое тебе дело, что надо? Хочешь или не хочешь?» Паренек подмигнул своим товарищам, с завистью смотревшим на него. «Ну ладно, пойдем». Николай повел его в гостиницу, по дороге благоразумно вспомнив, что деньги нужны сегодня и сейчас, если он хочет начать новое дело. Корнет втолкнул мальчишку в номер, и тот отлетел к дивану, уставившись испуганными черными глазенками на незнакомого господина, которому он так опрометчиво доверился. «Дядя, а что я должен буду делать? Может, я и не согласен вовсе? Пока посидеть до моего прихода». Не обращая внимания на нытье подростка, Николай запер дверь на ключ и, спустившись с лестницы, проверил мелочь в кармане. Денег было в обрез, но это не помешало сделать ставку в казино. Савин, как завсегдатай самого большого заведения, прекрасно знал его порядки. Хозяева дорожили репутацией и боялись скандала. Николай купил всего лишь один жетон, неразборчиво произнес цифру, на которую ставил, и крупье, приняв его ставку, крутанул колесо. «Я выиграл!» — заорал Николай, как только рулетка остановилась, и протянул к жетонам дрожавшие руки. Крупье, мужчина небольшого роста, с выпуклыми рачьими глазами, удивленно уставился на странного клиента. «Послушайте, господин!» — отчетливо произнес он. «Все видели, что выиграла 20 красная, а вы поставили на 12». Савин скрипнул зубами и угрожающе сжал кулаки. «Если вы плохо слышите, вам следует сменить работу. Люди приходят сюда с деньгами, и расставаться с ними просто так, по вашей прихоти, им вовсе не хочется. Я ставил на красное, и именно на 20. Крупье побагровел. Казалось, его сейчас хватит удар. «Вы обвиняете меня в нечестности?» — шепотом спросил он. «Я работаю здесь 15 лет. Никто никогда не бросал мне таких обвинений. Может быть, вы намекаете на то, что я лжец?» Щеки Николая горели, глаза метали молнии. «Что ж, тогда я вынужден, как русский офицер, потребовать сатисфакции. Сейчас или в ближайшее время, но я ее получу». Он двинулся на крупье, и неизвестно, чем бы все кончилось, если бы в зал не вошел хозяин, господин Ламбер, высокий старик с большой головой и короткой шеей. «Что здесь происходит?» — поинтересовался он холодно. Крупье бросился к нему, надеясь обрести защиту, и залепетал о наглости русского мсье. Николай приблизился к Ламберу неторопливым шагом, как человек, уверенный в своей правоте, и произнес: «Ваш крупье не разобрал или не услышал мои слова. Я сказал 20 и из-за его невнимательности проиграл. Но, уверяю, я не только не отдам свои деньги, но и надеюсь получить выигрыш. В противном случае я обращусь к газетчикам и расскажу, что в вашем казино ведется нечестная игра». «Это правда?» — Ламбер взглянул на крупье, и тот затрясся от испуга. «Господин Ламбер, возможно, этот русский произнес цифру с акцентом, и поэтому я решил, я подумал...» Хозяин потянул воздух длинным носом. Он видел Савина насквозь и понимал, что перед ним мошенник. Его крупье был опытным, проверенным человеком, на которого никто никогда не жаловался. И если бы не угроза русского обратиться к газетчикам, он приказал бы выкинуть его за дверь. Но это повредило бы репутации заведения. Немного поразмыслив, Ламбер тряхнул седыми волосами и обратился к Николаю. «Охотно верю, что произошло недоразумение. Мы вернем вам ваши деньги и дадим еще 700 франков в качестве компенсации. Мне кажется, это будет разумная сделка». Савин поклонился, его лицо не изменилось, хотя внутри все бурлило от радости. 700 франков вполне хватит, чтобы начать новое дело. Вы очень честный человек, господин Ламбер, сказал он, поклонившись. Конечно, мой выигрыш был бы больше, но я не хочу задерживать игру и приносить убытки вашему заведению. Хозяин улыбнулся бесцветными губами, щелкнул пальцами, и молодой человек принес на подносе 700 франков. Николай с неохотой взял их и поспешил ретироваться. Он застал мальчишку в слезах. Тот вообразил, что попал в руки бандита, который будет всячески издеваться над ним. Корнет расхохотался, приказал принести в номер еду, накормил найденыша и торжественно объявил: «Тебе не придется много трудиться, чтобы заработать хорошие деньги. Ты должен быть прилежным и хорошо усвоить те уроки, которые я собираюсь тебе преподать. А потом мы отправимся с тобой в общество, и горе тебе, если ты не произведешь хорошего впечатления. Тогда я выкину тебя на улицу без гроша в кармане. В противном случае ты выйдешь от меня с карманами полными денег. Ну, согласен работать? Или я найму другого? Покладистее?» Уличный оборванец наклонил голову, забавно надул щеки и кивнул: «Да, господин. Сейчас мы отправимся в ванную, и я научу тебя мыться», — назидательно сказал Николай. «Думаю, твоя кожа все же светлее, чем кажется. А после приступим к занятиям». «Кстати, как тебя зовут?» «Рауль», — прошептал мальчуган. «Ну, Рауль так Рауль», — буркнул Корнет. «Перед тобой же, мой мальчик, граф Тулуз-Лотрек, который собирается сделать из оборванца принца. Итак, начнем». Он подтолкнул его к ванной и открыл кран. «Залезай в ванну. Не бойся, я тебя не утоплю», — хихикнул офицер, брезгливо разглядывая тряпье Рауля. «Завтра я одену тебя с иголочки, а пока облачишься в мой халат. Разумеется, он велик для тебя, Но это лучше, чем надевать вшивую одежонку. Он с насмешкой наблюдал, как Рауль осторожно усаживается в ванну. «Вот мочалка. Ей нужно тереть кожу как можно сильнее», — пояснил он, — «и тогда грязь сойдет. А это мыло. Прежде чем начнешь орудовать мочалкой, намыль ее хорошенько. А это шампунь. Им вымоешь свои спутанные космы». Мальчик схватил мочалку и, не спуская с Николая тревожного взгляда, начал остервенело мылить ее, а потом тереть кожу. Вода в ванне сразу стала темно-серой. «О чем я и говорил», — улыбнулся Савин. «Ладно, не буду тебя смущать. Продолжай занятие». Через полчаса Рауль смыл с себя грязь и предстал перед хозяином, как он называл его про себя, чистым и пахнувшим хорошим мылом. Николай удовлетворенно щелкнул пальцами. «Прекрасно. Одна ступенька к принцу пройдена. Скажи, мой юный друг, ты умеешь читать или писать?» Рауль смутился. «У моих родителей не было денег, чтобы отдать меня в школу», — пролепетал он, боясь, что господин прогонит его. Но Савин ухмыльнулся. «Ты не открыл мне Америку, мой юный друг. Скажи, твои родители говорили только на французском языке?» Рауль покачал головой. «Нет, они еще говорили на африканском наречии». Глаза Савина вспыхнули интересом. «На африканском наречии? Ну-ка, будь добр, скажи пару слов». Мальчик что-то произнес на гортанном языке. Николай хлопнул в ладоши. «Отлично! Лучшего я и не желал. Завтра поедем в Вену. Повторяю тебе, мой юный друг, если ты хорошо справишься со своей ролью, получишь неплохие деньги и не придется попрошайничать на улицах». Рауль лишь молча поклонился. Чутье подсказывало, что этот человек не сделает ничего плохого. Возможно, даже сдержит свое обещание и даст денег. В последнее мальчишка не слишком верил. Жизнь скитальца научила его не верить в сказки. А сейчас этот русский обещал открыть перед ним дверь в самую настоящую сказку. Смутно догадываясь, какие мысли роятся в голове у нового воспитанника, Николай подошел к шкафу и принялся снимать с вешалок дорогие костюмы. «Нечего делать, придется тебе снова надеть свои лохмотья», — усмехнулся он. «Понимаешь, портье этой гостиницы видел тебя, и если ему когда-нибудь случится лицезреть тебя снова, он не должен догадаться, что ты и тот оборванец, которого однажды привел к себе господин Тулус-Лотрек, одно и то же лицо». Рауль лишь кивнул в ответ и принялся натягивать на себя дырявые, пахнувшие потом и мочой вещи. Потом Николай, вытолкнув его из номера, велев дожидаться на улице за квартал до гостиницы, и через полчаса, нарядный, благоухавший дорогим одеколоном, вышел сам, вежливо попрощавшись с портье.